Глава седьмая. «Ой, спасибо вам!» — защебетала Лида, пока я стояла, как воды в рот набрав. Узнал или не узнал? Скорее, нет, ведь тогда, бросившись ненароком под его машину, я была без макияжа и прически, в старом пуховике и толстой вязаной шапке. Издалека можно было вообще принять за бабулю. Да и вблизи он меня, наверное, не сильно разглядывал. Мордоворот заискивающе улыбнулся. Я даже удивилась, а по нему и не скажешь, что умеет. И тем не менее, секьюрити отступила с дороги, и мы вошли в Нортликс Плаза. Мой вчерашний благодетель шагнул следом, причем я не видела, чтобы он предъявлял билет. «Спасибо вам большое!» — улыбалась Лида во все свои 32 с небольшой щербинкой между двумя передними. «Не за что!» — ответил мужчина мягкой улыбкой. «Эти билеты в принципе косячные. Каждый год одно и то же, так что даже не переживайте». Подруга не сводила с него восхищенных глаз. «Ну, если бы не вы, мы бы очень переживали», — хихикнула она. «Я Лида, кстати, а это Лиза», — кивок на меня. «Очень приятно». «Давид», — отозвался наш спаситель, и внутри что-то ёкнуло нехорошим предчувствием. «Чёрт! Видимо, обронила дома его визитку, а бдительный Артурчик нашел, хотя его и за лишним фантиком нагнуться не заставишь. Так что не удивлюсь, если сам по карманам пошарил». «И нам очень приятно», — не унималась подруга. Мне захотелось схватить Лиду в охапку и уволочь подальше, чтобы не расстилалась так перед этим хлыщом. Разумеется, мужчина не оставил меня тогда на дороге, отвез в больницу и даже оплатил лечение. Но я не забыла его оскорбление в свой адрес. В этом он мало отличался от того же Артурчика. Существуют ли вообще в нашем мире адекватные мужчины? Если бы не Олежек, я бы, наверное, совсем разочаровалась. Но даже у моего бывшего одногруппника был свой корыстный интерес. Так что... А вашей подруге, я смотрю, не особо приятно. Я встретила взгляд темно-карих, почти черных глаз и почувствовала, что краснею. Этого еще не хватало. «Вы ошибаетесь. Мне безумно приятно. Так приятно, как никогда в жизни». Лида вцепилась в мою руку, беззвучно спрашивая, какого ляда я творю, на что я только улыбнулась, лишний раз подтверждая ее опасения. «Сарказм? Какой еще сарказм? Что вы? Я и слова-то такого не знаю». «В таком случае, надеюсь, вы не откажете мне сегодня в танце, чтобы уж приятное совсем зашкалило», — усмехнулся Давид. Подруга впилась в мою ладонь ногтями, а я коротко кивнула, опасаясь, как бы та не оторвала мне руку, если посмею отказать. «Тогда скоро увидимся», — мужчина кивнул в сторону лифта. «Наслаждайтесь вечером». Развернувшись, он двинулся в сторону выхода на парковку. Наверняка решил лично проконтролировать, как припарковали его авто. «Ты чего?» — зашипела подруга, стоило тому отойти на приличное расстояние. «Это он!» — констатировала я. — Тот самый мужик, что меня сбил. Как стояла, так она и замерла с приоткрытым от удивления ртом. — Офигеть! Вот-вот, мир тесен. Хорошо он меня не узнал, а то, прикинь, стал бы требовать компенсировать ему растраты и моральный вред. — Да нет, — засомневалась она, глядя в удаляющуюся широкую спину нашего нового знакомого. — Какой в этом смысл? Да и что с тебя возьмешь, кроме анализов? — Это да... Мы вошли в стеклянный лифт и задумчиво затихли, любуясь на внушительный дизайнерский интерьер Нортекс Плаза с высоты. Огромное сооружение восхищало. Необъятное пространство с изящными лестницами, множеством живых цветов в керамических напольных вазах, гладким мрамором полов, прозрачными аквариумами деловых зон. И все это в едином продуманном стиле. Аренда местных офисов стоила заоблачных денег. Интересно, что тут забыл этот Давид? Неужели он один из этих толстосумов-владельцев? Тогда неудивительно, что так среагировал, когда я бросилась под его машину. Девушки тут наверняка пачками валятся в надежде на внимание завидного жениха. Кольца на его пальце я не заметила. «Думаешь, не узнал?» — засомневалась Лида. Я пожала плечами. «Понятия не имею. Да какая разница?» «Какая разница? Он тебя на танец пригласил». «И что? Только из вежливости. Что-то подсказывает, что больше мы его не увидим». «Не особо-то и хотелось. Помог и ладно. С такими мужчинами связываться очень опасно. Поклонницы сделают из меня гуляш за один лишь неосторожный взгляд в сторону их кумира». «А может, он вообще женат?» И кольцо не носит по той причине, чтобы жена была в безопасности от жаждущих общения фанатичных поклонниц. В любом случае, от нового знакомого следовало держаться подальше, как от греха. Лида скептически покачала головой. «А по-моему, он на тебя запал». Я посмотрела на нее не без удивления. «Ты серьезно? Да знаешь, какими словами он меня крыл». «И что? А ты бы не крыла, если бы непонятно, кто тебе под колеса сиганул?» «Ну, не знаю. Может, и крыла бы мысленно. Но зачем усугублять и без того неприятную ситуацию для уже травмированного человека?» «Нет, не стала бы. Молча бы помогла. Но, наверное, они все такие, эти хозяева жизни. Считают, что все им должны. А от себя оторвать, как ногу отрезать. Вот и разорялся бедолага. Денег пожалел и времени». Лида явно не согласилась с моими доводами, но разумно промолчала, потому что лифт остановился и распахнул створки, выпуская нас непосредственно в главный зал. Весь 10-й этаж являлся внушительного размера площадкой под совершенно прозрачной крышей, отчего создавалось ощущение, что находишься под открытым небом. Зал был полон гостей. Играл живой оркестр, повсюду деловито сновали официанты, и все вокруг дышало пафосом и дороговизной. Торжество началось. «Гляди!» — Лида кивнула в сторону сцены, на которой, привлекая всеобщее внимание, появился мужчина в смокинге. «Добро пожаловать на ежегодное благотворительное торжество в Нортликс Плаза!» Давайте поблагодарим за возможность присутствовать на этом прекрасном празднике главного исполнительного директора Nordlicks Gold Давида Демидова. Застыв на месте, я ошарашенно пронаблюдала, как на сцену поднимался наш новый знакомый.